Эпилог 2. Эрик. «Бабуля, расскажи сказку!» Тонкий девичий голосок зазвенел, как колокольчик, и маленькая принцесса выскочила из кровати, прошлепала босыми ногами по полу и уселась на пушистый ковер у кресла-качалки. Я наблюдал из-за полуоткрытой двери, не желая нарушать идиллию. Наши дети так любили эти тихие вечера, когда бабушка моя Рози, накинув на плечи шаль, начинала рассказывать волшебные истории. Вот и сейчас старушка, маленькая и хрупкая, но еще полная сил, ласково погладила свою правнучку по голове. Рядом устроился наш сын, слишком серьезный для своих 6 лет, но такой же мечтательный, как и его мать. «Какую сказку вы хотите? Про девицу и волка!» – воскликнула 3-летняя принцесса. Не посидай за дира. «Волк же был страшный, ба! Вот с такими зубами!» Она распахнула руки, показывая просто какие-то бивни. «Он был добрый», – возразил мальчик. «Нет, страшный, зубастый серый волк». Я поймал себя на мысли, что улыбаюсь, слушая детскую перепалку. Память о проклятии больше не тревожила. Те страшные годы почти стерлись из памяти, оставив легкую дымку. Сзади на цыпочках подошла Рози, обняла за спину, уткнулась носом в плечо. Моя спасительница и помощница. За прошедшие годы она совсем освоилась в роли королевы. И даже успела академию закончить. С отличием, кстати. Благодаря ее влиянию, двери учебных заведений распахнулись для девочек и девушек. Быть образованной и самостоятельной стало модно. Рози считала, что это давало возможность не зависеть от прихоти вот таких дядь Джеймсов и Глоудов. Моя королева собиралась как следует тряхнуть вековые устои. И первые шаги уже были сделаны. Старики ворчали в борды. Требовали от меня приструнить жену. Но молодежь встречала перемены с радостью. Мы менялись, мы росли, в том числе и над собой. «Пошли спать, любимый, я ужасно устала», — шепнула мне в ухо. «Все в трудах, все в заботах, моя королева». Усмехнувшись, я притворил дверь и, обнимая жену, повел прочь по коридору. «Придется потрудиться еще немного, ибо я голоден, как волк». Рози легко и беззаботно рассмеялась. «Кажется, это и есть счастье».